Чтобы оценить литературные переводы Фета, Иосиф Давыдович в свое время выучил немецкий и знал его в совершенстве. Хороший портрет в деревянной рамке. Анна заказала ее в багетной мастерской под размер. Ей нравится это дедушкино фото. Седые волосы коротко подстрижены, привычная улыбка, грустные глаза. Пиджак светло-оливкового оттенка – подарок коллеге, привезен из Швеции. Модный галстук в диагональную полоску. Анна повязывала ему сама. Вечером усаживалась с внучкой пить чай. Процедура сказочно интересная для маленькой Ани. Обязательно дед говорил: над дымящимся стаканом остывающего чая, слава богу, понемногу, будто вечер, засыпаю. К чаю подавались маленькие сушки местного производства, удивительно вкусные и колотый от большого куска сахар в серебряной, потускневшей сахарнице. Сахар полагалось брать специальными щипцами и класть в чашку, а не грызть, как хотелось бы малютке Ане. Анна росла. В ее жизни присутствовало сразу два дома: комнаты во флигеле музея-усадьбы в Спасском и большая квартира в Орле, принадлежавшая еще родителям деда. Когда-то его отец владел всем этим старинным зданием и доходным домом напротив. Купец первой гильдии, он одним из первых построил в городе паровую мельницу, самую современную на тот момент. Передовых взглядов был человек, большого ума. Погиб в 19-м году при попытке вывести семью за границу. Его жена и четверо детей вернулись осиротев. Иосифу Давыдовичу тогда не было и года, старшей девочке исполнилось 5. Разумеется, его матери не удалось оставить себе всей квартиры. Вдова ютилась с малышами в одной комнате и появлялась на кухне поздно вечером, когда отходили ко сну новые соседи, рабочие местных заводов и фабрик. И только Иосифу Давыдовичу спустя почти полвека удалось восстановить историческую справедливость и вновь завладеть фамильной недвижимостью. Конечно, не всей. Правда, счастливой жизни на отвоеванной площади в 120 метров не получилось. В первый же год скоропостижно скончалась его возлюбленная супруга. Сгорела буквально за 2 месяца от саркомы легких, которую приняли поначалу за язву желудка и лечили самыми простыми средствами. А через неполных 3 года погибла единственная дочь. Хорошо, что у Иосифа Давыдовича оставались работа и внучка. Он часто произносил благодарственную молитву, обращаясь сам не зная к какому Богу. «Благодарю тебя, Боже, что у меня есть моя девочка и моя работа». Воспитанием своей девочки занимался сам. С самого начала у Анны было личное пространство, по мнению деда, необходимое каждому человеку для нормального существования. Ее комнаты и в городе, и в Спасском Луговинове были оформлены с большим вкусом. Все в них отвечало представлениям Иосифа Давыдовича об интересах девочек: золотистые обои с порхающими бабочками, мебель натурального дерева, маленький расписной столик под хохлому и такие же стулья. Очень рано, обнаружив музыкальный слух, кроха Анна рассаживала на ярких стульях кукол, мишек и зайцев, ставила Чайковского и дирижировала карандашом. Цветная фотография, сделанная неумелым мастером, синий и зеленые оттенки сливаются, красный слишком желт, общее впечатление нечеткости. Девочка в форменном коричневом платье и белом парадном фартуке сидит на неустойчивом крутящемся стуле, обе руки занесены над клавишами пианино. Полированная крышка отражает букет цветов в высокой вазе. С 4 лет она занималась музыкой. 3 раза в неделю к ней приходила учительница, молодая красавица с тяжелым узлом черных волос на затылке. Время занятий Анна называла музыкальным часом и никогда по своей воле его не пропускала. Даже заболевая, с температурой и горящими щеками, настаивала на необходимости урока и горько плакала, если дед, беспокоясь о ее здоровье, не разрешал вылезать из-под одеяла. Температура падала, появлялась учительница, ставила на крышку пианино метроном, садилась рядом и начиналось: руку яблочком, спину прямо, звук идет от поясницы, помогаем себе корпусом и ведем линию. Неизменный Евангелина, верный слушатель и поклонник. Если какой-то пассаж девочке не удавался, она могла плакать в голос, кричать. Темперамент у нее был буйный, огненный. В школу Анна пошла поздно, 8 лет. При сдаче необходимых для зачисления в первый класс анализов у нее неожиданно обнаружили хронический нефрит, как следствие многочисленных ангин. Перепуганный дед забрал из школы документы. Анна прошла необходимое лечение в стационаре городской больницы и долгих 5 месяцев прожила с Евангелиной в детском санатории под Анапой. Вместе с девочкой путешествовали и ее любимые ноты. Анна была очень красивым ребенком, просто необыкновенно красивым. Сочетание темных густейших волос и светло-карих глаз с белоснежной кожей придавало ее облику невыразимую прелесть. Как-то раз Евангелина решила, что девочка должна сама ходить по магазинам, чтобы не быть чужестранкой в родном городе. Анна была отправлена за свеклой. Как воспитанная девочка, она вежливо обратилась к продавщице. «В какую цену свекла?» Та встрепенулась и посмотрела на часы и ответила: «Половина второго». У нее в голове не укладывалось, что такого маленького ребенка могли отправить одного в магазин. Лет с 12 Анна уже сама сочиняла музыку, и дед видел в ней будущего композитора или классического исполнителя. Но в 9 классе ей овладело желание поступить в театральный, стать актрисой, выходить на сцену и заставлять благодарных и взволнованных зрителей смеяться и плакать. С такой же целеустремленностью и трудолюбием, какие вкладывала в занятия музыкой, Анна погрузилась в изучение актерского мастерства и всего, что, по ее мнению, необходимо знать актрисе. В частности, записалась в школьный драм-кружок. Им руководила старая дама, бывшая актриса, появлявшаяся когда-то на вторых ролях. Но Анне она казалась великолепной. Девочка обложилась книгами Станиславского и Гиппиус, пьесами Чехова и Бертольда Брехта, серьезно занималась ритмикой и хореографией, а также вокалом, поставленный голос очень важен для актрисы. Она читала биографии великих актеров, бросалась в крайности, то садилась на овощную диету Сары Бернар, то меняла местами буквы своей фамилии, по примеру Веры Комиссаржевской. До революции ее фамилия писалась Комиссаржевская. Но если говорить откровенно, более всего в занятиях драматическим искусством Анну привлекал сын у руководительницы кружка. Это был худощавый молодой человек, лет 20, студент. 15-летней Анне он казался невероятно взрослым и, разумеется, первым красавцем. Честно сказать, красавцем Максим не был. По мнению матери, он был очень похож на Лоуренса Оливье, но на самом деле, кроме ямочки на подбородке, этих двух мужчин ничто не объединяло. Имя Максим сделалось для Анны любимейшим. Она стремилась произносить его как можно чаще, испытывая при этом истинное наслаждение. Слова «максимальный», «максимально» приобрели для нее особое романтическое значение, и она часто удивляла деда и Евангелину фразами типа «максимально хмуро на улице», «надо бы максимально тепло сегодня одеться», «а то максимум вероятности замерзнуть и простудиться, а простуда — это максимальная осенняя пакость». Анна одевалась максимально по погоде, заплетала длинные густые волосы в косу или, если хватало времени, сооружала прическу посложнее. Как-то даже освоила вообще невероятную «кошки, львицы и львы» из локонов разного размера, закрепленных по обе стороны пробора. Локоны завивала на бигуди, заимствованные у Евангелины. Та выдала их неохотно. «Нечего дурью всякой голову-то забивать. Лучше бы поиграла», имея в виду фортепиано. Максим ни о чем не подозревал. Свою маму на занятия сопровождал неизменно. Старая дама 2 года назад упала на улице и сломала шейку бедра. Оправившись от травмы, она уже одна не выходила. Максим безропотно ходил с ней везде. А поджидая мать, читал или что-то записывал в общую тетрадь в зеленоватом коленкоровом переплете. Анна долго скрывала от всех свои чувства. Тем более, что и сама не была в них уверена. Вероятно, история ничем бы не закончилась, а чувства постепенно сошли на нет, но судьба распорядилась иначе. Так бывает почти всегда, случаются события, которые кажутся незначительными, но меняют все. В случае Анны это выглядело так. Фотография с последнего звонка. Две выпускницы держатся за руки. Ветер раздувает длинные темные волосы и светлые кудряшки. По прохладной погоде на девочках плащи, к плащам приколоты традиционные колокольчики. —